Фортуна продолжает морочить голову Антону. А вот здесь было очень киношно, прям театрально. Не, основная драма впереди. Рассказать? Валяй. Начались все эти комплексы из-за проблем с отцом. Красивый кобель, породистый, но какой-то неродной. В итоге все детство на смарку. Одинокое, грустное, плаксивое. Я принимала это за норму, пока не увидела во дворе других детей. Веселых, звонких, озорных. Подумала, что-то со мной не так. У матери тоже нежность нужно было выпрашивать. Сука, одним словом. Бывает, уткнешься ей носом в грудь, а она вместо того, чтобы погладить, отстранится, да еще осадит прохладно. Хватит уже, не до нежности мне сейчас. Я только потом поняла, что она не хотела проявлять свои чувства при отце. Чтобы не засветиться, делала это тайно, в ночи, когда укладывала меня спать. «Мама, почему ты всегда не можешь быть такой же доброй?» Мать молча смахивала слезу рукой. Я это ощущала нутром. «Подкидыш!» — окрикивал меня отец. «Слышь?» А мне не хотелось слышать. «На, примерь вот это, думаю, тебе будет как раз. Будешь долго думать, выкину на помойку». Так я донашивала вещички своей сестры. Не было никаких пряников, даже на Рождество. Правда, на день рождения мать обычно пекла пирог с вишней, на которую у меня была аллергия. Я молча задувала свечи, а потом они всей семейкой ели этот торт. Отчим ел и улыбился мне во весь свой красный рот. Тогда я первый раз запустила в него вилкой. Вилка воткнулась ему прямо в лоб. Он от неожиданности так и откинулся на пол вместе с креслом. Мать выскочила из-за стола и пыталась ее вытащить, но вилка сидела крепко. Тогда она уперлась ногой в его жирную испуганную морду и потянула изо всех сил. Сзади ее за пояс тащила сестра, прямо как в сказке про репку. Я сидела и улыбалась, глядя на этих аниматоров. «Чего ты улыбаешься, дорогая?» — скривился отчим и разбил мою фантазию. «Да так, представила кое-что». Положила я вилку на стол. Я же была такая малютка, а мужества во мне было гораздо больше моего веса. «Мам, можно я пойду?» Встала я из-за стола. «Спасибо, конечно, за торт и все такое». «Сидеть! Куда пошла?» — закричал отчим. А голос у него такой противный был, писклявый, будто по стеклу пенопластом. «Да пошел ты в жопу, папочка! Куда хочу, туда и иду, не выдержала я». «Ах ты, зараза!» — попытался он меня догнать куском пирога, но промахнулся и попал в сестру. Она сразу превратилась в вишневый компот и заныла от обиды. «Что ты творишь, Валера?» — так зовут моего папашу. «А что, твои соплячки будут мне еще жизнь учить?» «Попасть не можешь с 3 метров», — схватила мать полотенце, чтобы стереть вишню с лица моей сестрицы. «Или тебе пирог не понравился?» «День рождения. Пропади он пропадом, ваш пирог. Подожди, замри, не надо ничего вытирать, это же гениально, 1 минуту. Не надо так нервничать, Валера. Мазила ты, сама такая». Я говорю, что ведро с другой стороны, и снова прогнулась мать. Мне казалось, что я смотрю какую-то черную идиотскую комедию. Было смешно и грустно одновременно, хотя вряд ли под мусорным ведром подразумевала меня. «Стой, я тебе говорю, Ника». «Хватит чудить, Валера, дай мне ребенку умыть», — подлетела она к дочери с полотенцем. «Я сам, это же шедевр, ты ничего не понимаешь, отойди, лишние предметы в композиции, имела в виду мать». Мать всегда прогибалась под этого ублюдка, словно койка 34 лет. Я знала, что в душе мать была доброй, оттого и не могла ничего поделать. Они частенько ругались и без моего участия. Вообще, Валера не любил с ней ссориться. Обычно мать ругалась посудой. «Фортунка, чертовка, принеси мне альбом. Ладно, сам возьму». Поднялся он в 3 прыжка по лестнице на 2-й этаж, где у него была мастерская, и принес бумагу и краски. Потом он быстро начал набрасывать эскиз на бумагу, а сестра моя так и сидела в вишне. Эскизы отец всегда делал на бумаге, потом переносил на холст, поэтому весь дом был завален рисунками. Я смотрела на сестру с сожалением. Она вдруг улыбнулась, неслышно повторяя: «У меня все в порядке, лишь бы он не орал. Ненавижу, когда он орет». Вообще-то сестра моя, хоть и сводная, была мне как родная. Однажды она даже подарила мне свой первый молочный зуб, который хранила будто частицу своего тела. Я поняла, что это теперь не только ее сводная сестра, но и кровная. Только когда пирог уже начал подсыхать, он сказал: «Все, спасибо, снято». Надо признать, что рисовал этот говнюк потрясающе. Красочные громадные холсты наводили трепет не только на меня. Они пользовались спросом и неплохо продавались. Я, как зачарованная, могла бродить среди его работ, если бы еще не знать так близко художника, цены бы им не было. А так, хождение по мукам. У Антона волосы на голове встали дыбом от моих рассказов. Он молча слушал, даже вытащил изо рта жвачку и нервно мял ее рукой. Потом он вдруг помрачнел. Видимо, это было нервное. Долго искал, куда ему приклеить эту резинку, под стул или за ухо. Вот так наслушаешься ужасов и не знаешь, как от них потом избавиться. Однажды я заболела скарлатиной. Мне было так плохо. Мама все порывалась вызвать скорую, а этот все не давал. Говорил, она крепкая, сама выкарабкается. Короче, вызвала моя сестра незаметно от всех. Врач сделал мне укол и прописал постельный покой. Я не знаю, что он там ей наговорил, но мать весь день плакала и всю ночь сидела у моей койки, а потом призналась мне, что это не мой отчим, а мой родной отец. Мне тогда было все равно, при температуре 40 это все равно, тем более, что я ей не поверила. Как только я пришла в себя, мать отправила меня к своей тетке от греха подальше. В целом я не сопротивлялась. Прощаний не было, мы постояли немного возле машины, глядя в землю, будто хотели заземлить все наши прошлые грозы и молнии. Потом я села на заднее сиденье, тетя Софи нажала на газ, и мы умчались. Там пролетали лето, осень, зима, мы созванивались, а весной мать приехала. Она была беременна. Я была рада, и, обнимая мать, натыкалась на круглый живот, в котором жил малыш. Это было странное чувство, особенно когда мать прикладывала мою руку к своему животу, и я чувствовала удары с той стороны, будто кто-то ломился в двери. «Что-то малыш сегодня разволновался», — говорила мама. «Подожди, еще рано». «А как ты его назовешь?» — спросила тетя. «Не знаю. Валера хочет, чтобы мы назвали его Валерием». «Валерий Валерьевич? Что за бред? Он хочет увековечить свое имя». «Какая глупость. Поступками надо память зарабатывать, а не глупыми именами. А ты уверена, что будет мальчик?» «Нет, я даже УЗИ боюсь делать». «Фортуна, ты уже спишь?» Я любила подслушивать взрослые разговоры и прикинулась спящей. «Так это не от него?» «Нет. Боже!» — прикрыла рукой рот тетя, боясь спросить, от кого мальчик. «Это моя маленькая месть». «За что? Ты видела, как он обращается с Фортуной? Ну и что? На то он и хозяин, чтобы так обращаться. Что ты такое говоришь? А что? Это же не он подарил ей жизнь. А теперь отнимает. Что ж ты его не остановишь? Ты же сама на его стороне. А что я могу сделать? Только мстить». В этот момент у меня затекла нога, и я решила сменить позу. Женщины примолкли. «Фортуна, милая, что тебе снилось, дорогая?» Я молча смотрела на них, пытаясь вспомнить, что же мне снилось. Тетя сожалела только об одном, что так и не успела узнать, от кого же беременна моя мать. Мне было все равно. Меня больше беспокоило, как я смогу выкарабкаться из этого захолустья. По счастливому стечению обстоятельств мне это удалось раньше Ники.